Глава восьмая. «Вот, посмотри, сын. Думаю, тебе будет интересно», — подал отец мне имперский вестник. «Да и вообще, посмотри сегодняшние заголовки газет в Рунете». «А что там?» — заинтересовался я и тут же увидел огромный заголовок на развороте. «Нападение на наследника престола, подлые и наглые, будут наказаны». «Чего?» Тут же открываю в браслете колонку новостей. Пиндосы поплатятся за попытку отравления принца Российской империи. Военные учения в Прибалтийском море. Что это? Объявление войны за попытку убийства наследника престола или только предупреждение? Империя наносит ответный удар. В Персидский залив направлен флот, вооруженный Малютой. Убийцы должны сидеть в тюрьме, я сказал. Начальник тайного приказа усиливает меры безопасности. Жандармы проводят проверки. Посольский приказ отзывает своих представителей для консультаций. Ответ Российской империи за покушение будет страшным. Его императорское величество в гневе. Быть в войне? Уже нашли заказчиков? Спросил я, охреневший от накала эмоций в газетных заголовках. Нет, пожал плечами он. Но обязательно найдем. Или ты думаешь, я кому-то спущу с рук попытку убить моего собственного сына? Тогда к чему все эти крики и обвинения, если мы даже не знаем точно, кто к этому причастен? А пусть задергаются, запереживают. Примут участие в поисках. Им война точно не нужна. А нам можем и повоевать. А то генералы скоро совсем пылью покроются. «Но это смерти людей!» «Да какие смерти!» Повел он бровями. «Так, поиграем мускулами, посветим праведным гневом, отожмем немного земли, выставим счет, а потом с победой домой. Рутина! Но тебе сегодня надо блистать на приеме. Пусть все видят, что императорский род по-прежнему силен и никакие невзгоды нам не страшны». «Да, как-то я это все... иначе представлял. Но у меня к тебе тоже есть дело и вопрос». «Слушаю тебя», – заинтересованно подался он вперед. «А были ли вообще случаи, когда у мужчин просыпалась магия?» «Просыпалась?» – задумался он. «Не припомню такого. А ты с какой целью интересуешься?» «Да потому что он маг», – тут же влезла мелкая. «Именно он помог мне вылечить ворона. Моих сил бы не хватило. У брата проснулась магия! Юху!» «Бред!» Тут же презрительно поджала губы Лиза. «Нет, не бред», — улыбнулась Ольга. «Я тоже ее видела». «Да? Ну давай, покажи, на что ты способен. Удиви меня, господин великий маг». С вызовом посмотрела на меня сестра. «Почему бы и нет?» Мир послушно мигнул красным, и она стала какой-то прозрачной. Щелк! И лифчик, удерживающий красоту, с громким звуком расстегнулся. «Это случайность!» Тут же покраснела она. Хлоп, и чашка с чаем, которую она подносила ко рту, дернулась, обливая ее. «А-а-а, не трогай мои трусики!» «Больно надо!» Буркнул я, недовольно расплываясь в улыбке. «Очень интересно!» Проговорил отец, внимательно следя за происходящим. «А еще...» Чайная ложка в его руках тут же свернулась спиралью. Взяв газету, я замер, и она тут же начала комкаться, пока не превратилась в цветок, который я отдал Ольге. «Это...» Завороженно смотрела на все это Лиза. «Этого не может быть, так не бывает». «Братик, тебе хана!» Тут же отозвалась мелкая. «Как только об этом узнают...» «Тебе очередь из высокородных дур выстроится аж до Ханьской империи». «А если так?» – спросил отец, и сестры тут же скривились и чуть согнулись, будто их что-то придавило. «Что так?» – уточнил я, вытягивая его кружку в подобие бокала. «Значит, родовой камень на тебя не действует», – задумчиво сказал он и, видимо, отключил его действие, потому как сестры сразу заулыбались, с восторгом глядя на меня. А я уже вошел в раж. Безжалостно оторванная золотая пуговица с рукава поплыла, и через мгновение передо мной лежала маленькая заколка в виде ворона, которую я подарил Кате. Писк счастья и уверение, что я самый лучший брат, были мне наградой. Но меня эта последняя манипуляция ослабила так, что я почувствовал тошноту. Видимо, чуть перестарался. К счастью, это сразу прошло, но легкая слабость осталась. Тебе я тоже подарок сделаю, но чуть позже. Похоже, это много сил забирает. Да больно надо, можешь не делать. Гордо отозвалась Лиза с таким видом, что было ясно. Попробуй не сделать, и тебе не жить. Пап, что делать будем? И вообще, что скажешь? Спросила Ольга. Отец, напряженно следивший за моими манипуляциями, вдруг расслабился и улыбнулся. «Что делать? Праздновать, конечно!» «А это разумно?» – тут же удивилась она. «То есть ты хочешь обнародовать эту информацию?» «Конечно! Но не сразу. Надо все проверить. Но если это то, что я предполагаю...» «А что ты предполагаешь?» – с любопытством подалась вперед Катя. А вот на ужине и узнаешь. А пока все, молчок. Идите уже, собирайтесь. Через 3 часа прием. Ваше высочество, будто из-под земли появился Антип. Чего тебе надобно, старче? Помочь вам одеться? Сам справлюсь, чей не маленький. Мои вещи готовы? Готовы, но не положено так. У меня на то, что положено, давно положено. А поможет мне, да хоть вот эта красотка. На ловца и зверь бежит. Мимо нас, постаравшись слиться со стеной, на цыпочках пробиралась давешняя служанка. Ваше высочество. Антип, иди к себе. Уверен, тебе есть чем заняться. Можешь на меня опять жалобу отцу написать. Свободен. Глядя вслед удалявшемуся деду, строившему из себя обиженку, я совершенно не испытывал раскаяния. «Ну а что, я злопамятная скотина, и стукачей не терплю. Мог бы сначала со мной поговорить, а после бежать и жаловаться отцу. Да и вообще, всегда приятнее, когда тебя одевает красавица, а не старый дед». «Карррр!» – спикировал ко мне на плечо ворон и потерся головой о шею. «Ты ж моя птичка!» – умилился я. «Тебя покормили, напоили, злобный котяра не заявлялся? Нет? Вот и славно!» «Теперь к тебе. Как звать?» «Марина, ваше высочество», — сделала она реверанс, не поднимая головы. «С этого момента повышаю тебя до личной служанки. Кому там надо об этом сказать, скажи. Если надо где-то расписаться, распишусь. Попробуют обидеть, сразу говори мне или Карычу. Он свой пацан и всегда знает, где меня найти. А теперь, если не трудно, помоги мне одеться». «А то я вообще ничего не могу понять, куда и что», – заявил я, разглядывая церемониальный костюм с множеством застежек, карманов и запонок. Поверх него лежала тяжелая, явно золотая цепь, и от одной мысли, что мне ее придется целый день таскать, становилось плохо. «Конечно, ваше высочество». «Марин, давай так. Когда мы наедине, зови меня или по имени-отчеству, или просто Сергей, а то от этих высочеств меня уже тошнит». «Так нельзя», – испуганно начала она, но, наткнувшись на мой взгляд, поклонилась. «Как прикажете, Сергей Дмитриевич». «Вот и чудненько. А теперь, Марина, сладкие губки, покажи, как надо. А я, может, позже покажу, как умею». В общем, раздевание, а после одевания меня любимого, растянулось почти на час. В это входила прическа, всякие ароматизаторы для моей, замечу, чистой тушки, ну и натягивание на меня жутко неудобной одежды. Я плевался, хотя не матерился, предами нельзя, пусть и очень хотелось. Злился на ворона, который мне ни разу не сочувствовал, а только ржал на своем птичьем. Вот точно всем потом растреплет, и меня даже птицы уважать не будут». В общем, муки облегчения царственной персоны в подобающий ее величию костюм были закончены в рекордный срок. Уложились в час. А потом меня ждал жуткий облом, потому как я поторопился. До приема оставалось еще 2 часа. А значит, время страдания в этой одежде увеличилось. Чмокнув для поднятия настроения служанку, я отправился в пешее эротическое по дворцу в сторону... Да черт его знает, в какую сторону. Просто пошел вперед, злясь на весь мир. К сестрам соваться не стал. У них там всякий макияж, прически, укладки. Только появлюсь, визгу будет на всю округу. К отцу тоже. Он, наверное, медитирует, речь готовит или бухает с генералами да министрами. Маму отвлекать нельзя, потому как она у меня дама ответственная, а я тут с таким безответственным лицом. Вдруг ей мой прикид не понравится, и она отправит меня переодеваться. Знаем, плавали. А второй раз я этих мучений не переживу. Поэтому к маме ни ногой. И куда податься бедному принцу в своем дворце? Где к нему отнесутся с сочувствием? Кто у нас отвечает за доброту, нежность и ласку? Кто давал клятву лечить внешние и внутренние недуги? Конечно, Верочка. А у меня все болит. Точнее, натирает. Мне мазь нужна или таблеточки какие. Можно еще и по голове погладить и чмокнуть в лоб. Я на все согласный, лишь бы работать не заставляли. В общем, на этот раз я умудрился не затупить и, постоянно сверяясь с навигатором, спустя всего минут 20 блужданий, нашел царство клизм и микстур. Стучаться мы непривычные, поэтому я, нисколько не сомневаясь, толкнул незапертую дверь. И моим глазам предстало очаровательное зрелище, мгновенно поднявшее уровень тестостерона на небывалую высоту. Верочка, стоя ко мне задом, склонилась над столом, быстро делая какие-то отметки в журнале. Рядом лежала нарядная одежда, и та явно собиралась переодеваться, но на что-то отвлеклась. Мои руки нежно легли на ее талию. Короткий вздох, попытка вырваться, а после ударить магией. Осознание, что покушающийся на святое – это я. И, наконец, расслабление в моих жадных руках. «Мой ангел, у вас болит спина?» прошептал я в отчаянно покрасневшее ушко. «Вам сделать массаж или... Может быть, это враги наслали на вас проклятие, и только поцелуй принца может его снять? Я готов на любые жертвы, лишь бы вы были здоровы и счастливы». «Ваше высочество умеет говорить приятные слова. И что вы тут делаете?» Мурлыкнула она, теснее прижимаясь ко мне. «Чертовы штаны с завязками!» Я чувствовал почти физическую боль от напряжения внизу и уже подумывал применить магию, чтобы от них избавиться. «Да как же! У меня сердце болит, и только вы можете его вылечить!» «Судя по всему, не только сердце!» Развернувшись ко мне, она коснулась губами моего лба, и я почувствовал волну, что прошлась по моему телу. «Ах, Верочка, лоб у меня не болит, а вот губы...» «Что губы?» Ее голос стал хриплым, а тело явно задрожало. «Они ужасно болят, и только вы можете их вылечить. Прошу, умоляю, не дайте им погибнуть в неравной борьбе со злом». «Я лекарь, не могу такого допустить», прошептала она, и наши губы уже почти соприкоснулись, как... «Вера, тебя папа зовет!» Улетела в комнату мелкая обломщица. «А что это вы тут делаете? Целуетесь? Вы продолжайте, я тоже хочу посмотреть». Момент был сорван. Гормоны рухнули вниз вместе с поднявшимся настроением. «Вера меня лечила!» – буркнул я. «Благодарю вас, мой ангел, и все же недуг не покинул до конца мое тело, поэтому надеюсь, что вы сможете излечить меня позже». «Обязательно, ваше высочество!» – отстранилась она. Причем сделала она это так, что я едва не застонал от удовольствия. С сомнением посмотрев на свое платье, она сказала «Успею» и выскочила за дверь. «Ну а ты, мелкая Шкода?» Сестра уже сидела на стуле и болтала ногами. «С каких это пор стала посыльной? Или во всем дворце слуги закончились?» «С чего это я посыльная? Вообще, мой гормонозависимый братик, я тебя спасла от огромной ошибки». «Единственная моя ошибка – это то, что я забыл запереть дверь». «Вот именно. Вера – воевода воды, магистр жизни из древнего, дружественного и родственного нам рода Лопухиных. А ты с ней обращаешься как со служанкой. В ее случае погулял и разбежались, не выйдет. Ей 25 лет, а женихов нет и замуж пора. Ты для нее идеальная партия, А вот она для тебя нет. Думай верхней головой, а не нижней, братик. Есть служанки, вот на них и оттачивай искусство обольщения. И вообще, я собиралась поговорить с тобой до начала приема, а то ты же ничего не помнишь, а значит, можешь напортачить». «Ну давай, излагай, умная ты наша». Ее доводы произвели на меня впечатление и несколько отрезвили. Хотя насчет Верочки я еще подумаю. Слишком уж она мне запала в душу. «Ну, раз тебе боги дали только силу, значит, кому-то должны были дать ум. На твое счастье, этим кто-то оказалась я. Главное, что ты на сегодня должен запомнить. Меньше болтай и больше слушай. Прием будет проходить в два этапа. Сначала всякие послы принесут верительные грамоты и будут долго распинаться о дружбе народов, о том, как важно укреплять связи и все такое. Ничего особенного в этом нет, привычная практика. К тому же все это уже согласовано с польским приказом, и отец в курсе каждой написанной там буквы, так что это простая формальность. Ну а дальше пойдет действие, ради которого все и затевается. Представление российскому двору принцессы. Опять будут молотить языками, расхваливая ее ум, силу и добродетель. Кстати, посмотрела я парочку роликов про нее в Рунете. Красивая, но, как по мне, немного жестокая. Но это даже хорошо. В общем, ее будут хвалить, а она будет стоять вся такая невинная и удивляться, что это вообще про нее говорят. Потом дело дойдет до тебя. И ты тоже постарайся не сильно удивляться, когда буду рассказывать о том, какой ты замечательный. Нет, все об этом и так знают, но лишний раз напомнить надо. К тому же в свет ты не выходишь, ведя жизнь затворника. Поэтому всем, конечно же, любопытно, что скрывается за красивым личиком. Мы-то с тобой знаем, что ничего, но им об этом знать не обязательно». «А вот про это сейчас было обидно», — надулся я. «Ты прямо сказала, что я тупой». «Не тупой», — припечатала она. «Но сейчас, лишившись памяти, ты не умнее кабачка, так что не спорь. Насчет твоей магии разговор особый, и я понятия не имею, что задумал отец. Но на всякий случай не вздумай ее светить. Так, ты меня с мысли сбил. О чем это я? Ах, да. В общем, молчи, улыбайся, иногда кивай в особо ответственные моменты. Выведи сообщение браслета напрямую в глаза, и я буду тебе подсказывать, что надо делать. Что еще? После приема рекомендую отправиться в Жар-птицу, прихватив с собой принцессу. Пора тебе выходить в свет». «Это что еще за птица?» «Клуб такой для высших аристократов империи. Там же бывают многие наследники, и не только престолов, из разных стран, что учатся в нашей академии. В нем на твою эксцентричность никто не обратит внимания. К тому же там все типы инкогнито, ходят в глупых масках и старательно делают вид, что никто никого не знает. Погуляешь, послушаешь, может даже в морду кому дашь. Отец будет недоволен, но свой рейтинг ты поднимешь. Да и вообще, отдыхать полезно. Кстати, насчет принцессы. Правило Верочки, назовем его так, распространяется и на нее. Так что, если захочешь с ней уединиться, учти, обратной дороги не будет. Ну, или если уж далеко зайдет, чтоб без свидетелей и доказательств. Но рекомендую держать себя в руках. А если уж не вмоготу, развлекайся со служанками. Ладно, я тебя морально подготовила. Будь на связи. Чем смогу, помогу». «Катя!» Подхватив взвизгнувшую мелкую на руки, я посадил ее к себе на колени. «Тебе говорили, что ты слишком умная?» «А еще я очень красивая», — довольно кивнула она. «Что б я без тебя делал?» Я осторожно погладил ее по волосам, стараясь не испортить прическу. «Все бы испортил», — тут же отозвалась она, прижимаясь ко мне. «Ну что, будем потихоньку выдвигаться?» — спросил я. «Ага, мне уже не терпится посмотреть на твою невесту». И мы пошли навстречу неприятностям, потому что они нас ждали, а заставлять себя ждать нехорошо. Но я был готов и вооружен шнурком, снятым с занавески, а поэтому очень опасен.